Глава 29. День 6. Искусственность. У Виктора появилось очень много забот с новой должностью, а ответственность зашкаливала. Но все же он находил время, чтобы позвонить или написать мне сообщение. Это было очень приятно для меня и ново для него, в чем он и признался. Я не чувствовала земли под ногами. Постоянно улыбалась, даже на парах. Перемена во мне не прошла незамеченной для окружающих. Адриан был, как всегда, скептичен. Постоянно напоминал мне о прежних похождениях Виктора, рассказывал о его бывших подружках на одну встречу, даже кидал ссылки на их страницы в соцсетях. Меня это жутко выводило из себя, и мы ссорились. На выручку приходил оптимизм Марии. Она мечтательно вздыхала, причитая, когда же повстречает свое счастье, с ростом не менее 180 сантиметров, ну и кое-какими другими достоинствами. Тетушка придерживалась нейтральной позиции. Она радовалась за меня, но все же порой проскальзывали предупреждающие фразы или обеспокоенные взгляды. Университетские сплетники копались в моей биографии. Отношения с Виктором Эскалантом сделали меня чересчур популярной. Даже разговоры о похождениях и предпочтениях Маркуса отошли на второй план. Кстати, Виктор все же поговорил с ним. Когда и как, я так и не узнала. Однажды самый стильный парень нашего университета подошел ко мне, когда я сидела на перемене во дворике с Эйдом и Мари. Стараясь говорить как можно громче, он попросил у меня прощения, чем привлек еще больше внимания ко мне. Проглотив кусочек шоколадного маффина, который откусила перед его появлением, я выдавила из себя примирительную фразу. Мы с Мари и невозмутимый Эйд, обескураженные, смотрели, как король всего университета удаляется с высоко поднятой головой. Догадавшись, кто повлиял на него, я написала Виктору с вопросом, что же он сделал. Через минуту Эскалант прислал ответ. «Я сказал ему, что ты моя». Мое недовольство по поводу нарушенного обещания Виктора не встревать в наши университетские конфликты моментально испарилось. И я расплылась в умиленной улыбке, почувствовав себя засахаренным медом, который становится жидким на водяной бане. После опубликованных наших с Виктором фото на мою страницу в Фейсбуке стали сыпаться угрозы от обезумевших, скрытых и явных фанаток моего парня. Меня, человека, привыкшего к скромности и непопулярности, это очень беспокоило, особенно когда я прочитывала некоторые сообщения. Долго не думая, я переадресовала все посланные мне угрозы на электронный адрес Эскаланта, подписав «Это цена за удовольствие быть с тобой». А потом ограничила доступ к своей странице. По крайней мере, там меня они достать уже не могли. Вот от студентов я так просто защититься не могла. Я ловила на себе взгляды, обрывки фраз доносились до моих ушей. Может, конечно, говорили не обо мне, и все это плод фантазии. Так бывает, когда чересчур остро воспринимаются пересуды окружающих. Несмотря на договоренность с местной прессой, меня все же донимали и журналисты. Виктор сказал, что долго это продолжаться не будет, просто необходимо соблюдать отчетность. Отцу я так и не решилась сказать. Отчасти я боялась, что в гневе он заберет меня из Испании, но также и из-за накалившейся политической обстановки в моей родной стране. Я проследила новости, написала о своих переживаниях отцу, но он отмахнулся от меня, как всегда. Середина сентября радовала нас своими теплыми деньками и ясным небом, хотя изредка выдавались дождливые дни. Именно таким, слишком влажным, и было утро четверга. кутаясь в уютный белый кардиган, я вышла из авто Мари. Подруга предложила мне руку и место под широким укрытием ее стильного зонта из коллекции Dior. Так мы влились в поток студентов, направляющийся к центральному входу в наш гуманитарный кампус. «Я все же сомневаюсь, стоит ли мне идти не готовой к профессору Перальте», — недовольно бурчала Мария. «Надо было не отвлекаться на Ксавьера, а учить теорию переводов», — усмехнулась я. «Ха, я же не ты. Как так можно одновременно и учить, и болтать с Эскалантом?» «Мы вчера не болтали совсем», — загрустила я. И это была правда. Мы не виделись уже 2 дня, только созванивались и переписывались. Мой телефон завибрировал, но я не рискнула отвечать под дождем. Мы уже были почти у входа, когда я услышала знакомый клаксон и обернулась. Мое сердце подпрыгнуло, когда я увидела красную де Томазо. «Смотрите-ка!» — съехидничала Мария, проследив за моим взглядом. «И кого же она выберет? Зануду профессора или парня на красном спорткаре?» «Я сейчас», — проигнорировала я замечание подруги и, отобрав у нее зонт, направилась к Эскаланту. «Долго же ты думала», — услышала я недовольство подруги. Но все мои мысли были заняты уже появляющимся из автомобиля Виктором, мокнувшим под дождем. «Может, что-то случилось?» Перебирала я в голове все возможные обстоятельства, заставившие его появиться здесь перед работой. Я подошла к Эскаланту, как всегда идеальному, в коричневой рубашке и черном костюме. «Привет. Что-то случилось?» Обеспокоенно вглядываясь в его шоколадные глаза. «Да», — серьезно промолвил он. «Я соскучился». Я облегченно улыбнулась. Этот человек задевал струны моего сердца и создавал мелодию. «Это очень мило, но мне пора на занятия». Я, быстро оглянувшись, коротко поцеловала его в губы. Виктор враз оживился и удержал меня, обняв за талию. «Тогда я украду тебя», — шепнул он мне в губы, поцеловав в ответ. Чувствуя, что сейчас соглашусь, я с трудом отклонилась от него. «Виктор, мы нарушаем правила», — пыталась воззвать его к рассудительности. «Ты, кстати, тоже опаздываешь на работу». «У меня свободный график». Он продолжал тянуться ко мне. «Значит, тебе повезло. У тебя не будут вычитать баллы за опоздание». Уворачиваясь от его губ, я получила поцелуй в висок. «Увидимся сегодня?» Нехотя отпуская меня, спросил он. Я улыбнулась. «Я позвоню». «Буду ждать, крошка». Соблазняя меня темным взглядом, молвил Виктор. И я быстрым шагом направилась на уже начавшуюся лекцию. Напрасно я старалась сосредоточиться на учебе. Все мои мысли были о горячем Викторе Эскаланте. Все чаще и чаще я задумывалась о следующем шаге в наших отношениях. И с каждым разом я все больше убеждалась в своей готовности сделать его. Оказавшись дома, я быстро приготовила все домашние задания на завтра и стала готовиться к свиданию с Виктором. Надев одно из своих любимых платьев, бежевое кружевное, накинув сверху короткую джинсовую куртку и распустив волосы, я вышла навстречу к Эскаланту. Его взгляд заставлял меня пылать изнутри. Разве это возможно? И разве может кто-то больше нравиться мне, чем этот мужчина? Сердце подсказывало мне, что нечто подобное можно испытать только раз в жизни и только к одному человеку. В моем случае это был красивый парень с глазами цвета черного шоколада. Эскалант, одетый в молочного цвета свитер и коричневые джинсы, выглядел как только что ожившая фотография из модного журнала. Несколько мгновений мы просто смотрели друг на друга, сжимая руки. «Ты красивая», — выдохнул он. Только в один его голос можно влюбиться. «Но не так, как ты», — покраснела я. На его лицо внезапно легла тень. Он загрустил. Коснувшись моего лица, Виктор сдержанно поцеловал меня в губы. «Это лишь моя обложка. Внутри я не такой». Я задумалась над его странными словами, пока мы ехали в кофейню. Дождь прекратился, из-за тучек выползло ленивое вечернее солнышко. Я наслаждалась этой ситуацией. Откинувшись на спинку своего сиденья, я смотрела на точенный профиль Виктора, который так непринужденно вел автомобиль. Он был очень сексуальным в этот момент, хотя когда было иначе? Зазвучала песня «Bad» Майкла Джексона, и я улыбнулась. «Что, крошка?» — заметил он, отвлекаясь от дороги. Моя улыбка стала шире. «Эта песня напоминает мне тебя». «Правда?» — удивился Виктор, останавливая машину и поворачиваясь ко мне. «Так значит, я плохой?» «Ну, в какой-то степени да». Я наслаждалась его взглядом. «Я даже ее на твой звонок поставила». Виктор сузил глаза и склонился ко мне. «Who's bad?» С легкой хрипотой в голосе проговорил он под песню. Будто подтверждая тот имидж, о котором пел поп-король, он притянул мое лицо к себе и дерзко поцеловал. Сидя в уютном кафе на берегу моря, мы наслаждались обществом друг друга и прекрасным закатом. Он нежно держал мои ладошки, поглаживая их пальцами, иногда прикасался к ним губами. Виктор как-то загадочно посмотрел на меня, сделав паузу. «У меня небольшой сюрприз для тебя», — чуть смутившись, молвил он и полез в задний карман джинсов. «Виктор Скалант смущается?» — подшутила я. «Все никак не привыкну к этому чувству», — признался он и положил передо мной черную бархатную шкатулочку. «Это для тебя». Мне было жутко неловко. Медленно потянувшись к коробочке, я открыла ее. В лучах заходящего солнца поблескивали золотые сережки, украшенные россыпью камней. Они были великолепны. «О, какие они красивые!» — прошептала я, проведя пальцем по их округлому рельефу. «Проезжал мимо ювелирного и не устоял», — признался Эскалант. «Они похожи на тебя». «На меня?» — удивилась я, подняв глаза на непривычного Виктора. Он взъерошил пальцами свои волосы. «Ну да», — бросил он на меня свой взгляд. «Я тебя такой вижу, изящный, сияющий, без наигранных чувств». Я была настолько растрогана его словами, ведь они были намного ценнее, чем подаренные украшения. «Это...» Я не сразу нашлась, что сказать в ответ. «Спасибо». Когда совсем стемнело, он повез меня к себе домой. «Там меня ждал еще один сюрприз», — пообещал Виктор. Поездка в лифте была традиционно использована с пользой. Мы целовались. Но мы приехали не на его этаж, с удивлением отметила я. А когда стали подниматься вверх по ступеням, я догадалась, что мы идем на крышу. «Я хотел пригласить тебя в один из кинотеатров», — улыбался мне Виктор, открывая передо мной крайнюю дверь этой высотки в 12 этажей. «Но уже не сезон, поэтому я устроил киносеанс только для нас двоих». Моя челюсть непроизвольно отвисла, когда я ступила на крышу дома. Везде горели свечи, Огромный телевизор стоял у одного из краев кровли. Возле него большой диван с кучей подушек и столик с попкорном и напитками. А окружал всю эту романтику вид ночной Барселоны. Огни, линия горизонта с узкой полосой, море и красного, почти потухшего заката. «Виктор», — выдохнула я, — «у меня нет слов». Он подошел со спины и положил руки мне на плечи. «Надеюсь, из-за того, что тебе нравится?» — шепнул он, целуя меня в волосы. Я обернулась к нему и, встав на цыпочки, поцеловала его губы. Эскалант застонал и силой прижал меня к себе, возвращая поцелуй. «Я думала, ты другой», — прошептала я, купаясь пальцами в его волосах. «Ты делаешь меня лучше», — серьезно сказал он, глядя на меня глазами, что в вечернем свете казались совсем черными. «Я только стараюсь быть достойным тебя». «Почему же ты считаешь, что тебе нужно стараться?» — искренне удивилась я. Он коснулся моих губ легким поцелуем и улыбнулся. «Приступим к просмотру». «А что за фильм?» Мы устроились на диване. Я полулежала в объятиях Виктора под теплым пледом. Он кормил меня попкорном, а я поила его колой. Мы смотрели чувственное кино «Вики, Кристина, Барселона». Я вдыхала аромат парфюма Виктора, наслаждаться которым теперь могла себе разрешить. Наверное, в тот вечер я ощущала себя по-настоящему счастливой. Ну и, конечно же, мы целовались. Много-много. Мне нравилась его реакция на мои прикосновения. Когда наши поцелуи подходили к почти необратимой черте, он сам останавливался. Я видела, как он дрожал, чувствовала его тяжелое и частое дыхание, слышала учащенное сердцебиение. «С каждым разом мне все тяжелее становиться», — пробормотал он мне в губы. Я смотрела на его красивое лицо и призналась сама себе, что мне вовсе не хочется, чтобы он делал это. Разве возможны сильнее чувства, чем те, что вызывает во мне Виктор Эскалант? «Дай мне еще немножко времени», — прошептала я, проводя пальцем по его нижней губе. «Я уже почти готова».